Пролог. Артем. Я предлагаю 7 миллионов за ваш сраный участок, а вы строите недотрогу. Если мой участок такой сраный, что за него зацепился? Она стукает ладонью по улью. Слышу, как пчелы внутри начинают гудеть. К ней подходит подруга и что-то говорит. Разбираю лишь согласиться. Но пчеловодка даже ухом не ведет. Не вижу ее лица, прикрытого сеткой. И это меня здорово раздражает. Хочу считать ее эмоции. Хочу посмотреть ей в глаза, поставить эту нахалку на место. Мне нечего сказать. В какой-то момент я решаюсь. Делаю 3 быстрых шага, достаточных, чтобы подойти к ней и сорвать эту ненавистную шапку пчеловода. Меня бесят люди, дерзящие мне, но прячущиеся за маской. Я хочу видеть их лица, читать эмоции в глазах, понимать их истинные намерения. Маска лишь усиливает мою подозрительность и раздражение. Я не потерплю наглости от тех, кто не имеет смелости открыто встретиться со мной взглядом. Хватаю белые поля головного убора и резко срываю с ее головы. Из-под шапки пчеловода разлетаются в стороны пышные каштановые волосы. Девушка тут же поправляет их нервным движением руки, наконец-то показывая свое лицо. Ее зеленые глаза смотрят на меня с вызовом. В них плещется гнев и обида. Лучше бы она была дурнушкой. Нежная чистая кожа, словно фарфоровая. Зеленоглазая красавица смотрит на меня с такой яростью, что ее взгляд, кажется, способен испепелить меня на месте. Ее пухлые губки раскрываются в намерении высказать крайнее недовольство моим поступкам. И я, как дурак, держу в руках эту шапку и не могу ничего сказать, потому что у меня просто пропал дар речи. Едва сдерживаюсь, чтобы не залюбоваться этой яркой вспышкой эмоций на ее прелестном личике. Начинаю жалеть о том, что сделал. Она, похоже, тоже в замешательстве. Тишина вокруг. Все затаили дыхание. И Ник, и подруга. Я даже ощущаю затаившийся взгляд водителя Виктора, который стал свидетелем. Сейчас что-то будет. Интуиция мне подсказывает, что я поплачусь за свою дерзость. Я оказываюсь прав. И еще секунда, и по моей башке стекает что-то жидкое. Липкая субстанция пачкает волосы. Это куриный желток? Она подошла и разбила куриное яйцо о мою голову? Что за хрен? Я в полном шоке от такой наглости и дерзости. Как эта девчонка посмела запустить в меня яйцом? Неужели она совсем лишилась рассудка? Делаю шаг назад, и в грудь врезается еще одно яйцо, разбиваясь о меня с хлюпающим звуком. Желток и белок расползаются по моему фирменному пиджаку, безнадежно испортив его. Эта дикарка мне за все ответит. Она даже не представляет, во что сейчас вляпалась. «Ты охренела?» — ору. «Не могу поверить. Это наглость и перебор. Чувствую, как мне на голову выливается какая-то жидкость, похожая на воду. Когда она попадает на язык, я ощущаю вкус меда. Эта девка и правда дикарка». Слышу позади хохот Ника, но в следующую секунду достается и ему. Яйцо разбивается о дверцу машины рядом с его головой. «Идиотка, тебе так это с рук не сойдет!» — ору. Слышу жужжание пчел, которые начинают лететь в мою сторону. Желание разорвать в клочья миниатюрную особу возникло у меня впервые. Я никогда не был так зол на женский пол. Никогда. Всегда держал себя в руках и снисходительно общался, даже если девушки истерили и вели себя неадекватно. В мыслях проносятся всевозможные варианты наказания для этой дикарки. Она еще пожалеет. Пчелы вертятся над головой. Сейчас я просто вынужден отойти. Блин, она меня забросала яйцами. Хорошо еще, что не тухлыми. Не удивлюсь, если в следующий раз припасет и таких. Сегодня я оставлю ее в покое. Но скоро она пожалеет, что со мной связалась.